Может быть, Энни надо заняться бегом? Кстати, как и всем вам остальным, целыми днями торчать на чердаке перед дурацкими компьютерами вредно для здоровья. Мы перерыв делаем время от времени. Родранер велотренажер крутит, занимается йогой. Грейс штангу толкает, работает с гантелями. Правда? Я не знала. Звонила ей сразу после окончания выставки в Лос-Анджелесе. Мило поболтали. Тогда звони почаще. Приглашай на ленч в городе, она будет рада. Ты прав. Именно так я и сделаю после нынешней выставки. Диана хлебнула кофе, взяла газету, которую он положил, аккуратно свернув слева от нее. Вчера рынок обрушился. Митч отодвинул стул. Пора уходить. Ох, боже. Что? Определенно не желаю читать такие вещи за утренним кофе. Какие? Диана презрительным жестом сунула ему газету. Просто хороших газет больше нет. Одна желтая пресса, описывающая всякие омерзительные подробности. Возможно, она говорила и дальше, но Митч ее больше не слышал. Начал читать статью, которую раньше пренебрег. Пробегая строчки глазами, вдруг застыл, кровь с лица полностью схлынула. Ужас, правда? Он заморгал, на миг растерявшись. Потом вспомнил, что надо кивнуть. Да, ужас. Ну, пойду в душ. Она вскочила со стула, мимоходом чмокнула его в макушку. Спасибо за завтрак, милый, это было просто потрясающе. Митч старательно свернул газету, загладил ногтем складку. Пожалуйста. Пробормотал он, но Диана была уже в душе. Глава 12. На чердаке компании Monkey Ranch, напоминавшем пещеру, стояла сонная тишина, как почти во всем городе. Солнце только начинало выползать на восточном горизонте, его слабый свет пытался пробиться в окна на дальней стене. В темном хаосе столов в центре помещения с треском ожил компьютерный монитор. В полумраке ярко засветилось сверхъестественное голубое окно. Красные пиксели медленно собирались в буквы одну за другой, из которых складывалась надпись «Хочешь сыграть в игру?». Внизу загромыхал, заскрипел грузовой лифт, со скрежетом остановился наверху. Из кабины вышел Родранер, прошел к компьютерам, прочитал надпись, нахмурился, нажал несколько клавишей, но слова не исчезли, и он помрачнел еще больше. Вновь пробежался по клавиатуре, пожал плечами, направился к кофеваркам. Начал молоть зерна, глядя в окно на просыпавшийся город. Вдалеке лениво течет Миссисипи, как бы готовясь к зимнему ледоставу, и даже первые потоки пассажиров движутся медленнее морозным утром. В Миннеаполисе всегда задолго до первого снега воцаряется зимнее настроение. Он тщательно отмеривал чайные ложечки свежемолотого кофе, аккуратно засыпая в новый фильтр. Полностью сосредоточившись на сиюминутной задаче, не заметил скрытно и молча подкравшуюся из темноты массивную фигуру. «Бип-бип!» Родранер конвульсивно дернулся, рассыпав кофе. «Черт возьми, Харли, это не что-нибудь, а Джамайка Блу!» «Выше нос, приятель!» Харли сбросил потертую кожаную мотоциклетную куртку, повесив ее на спинку кресла. Родранер принялся сердито сметать коричневый порошок. «Где ты был, между прочим? Я думал, тут нет никого». «Отлить ходил. А ты чуть-чуть расслабился, исполняя дикий ритуал с кофеваркой. Как только подойдешь к ней на 5 шагов, начинаешь фугу танцевать. Меня это тревожит». Харли взглянул на монитор с мерцавшей красной надписью. «Работал на компьютере Грейс?» Родранер оглянулся через плечо. «Разве я похож на самоубийцу?» «Сам включился к моему приходу. Проверь. Я не смог разобраться». Харли перебрал клавиши толстыми пальцами-сардельками, хмыкнул, пожал плечами. «Снова проблема». Он изумленно моргнул, когда буквы внезапно исчезли. «Пропало. Наверное, Грейс из дома перебросила. Знаешь что? У тебя член не встал?» «Всю ночь об этом думал. Не спал. Задница. Слушай сюда. Я поутру на сайт заходил. Почти 600 посещений. Больше 500 предварительных заказов на диск. Кое-кто заказывает по 2-3 штуки. Мы будем чудовищно, безобразно богатыми». Через час за своими компьютерами сидели Энни и Грейс, к колдуя на языке программирования, который машина со временем переведет в сценарий 12-го убийства. Харли загружал лазерный диск в гудевший системный блок. Родранер бегал вокруг него, щелкая цифровой фотокамерой. «Черт возьми, что ты делаешь с моим аппаратом?» «Смотрю, как ты складываешься из пикселей. Сразу сделаем снимки, начну их вводить». Харли покачал головой. «Не собираюсь изображать мертвеца». «Ничего не поделаешь. Я уж тремя прикинулся, а на этот раз он должен быть мужчиной». В подземном гараже зарокотал лифт. Грейс подняла глаза. «Попроси Митча». «Правильно», — фыркнула Энни. «Только сначала придется вколоть ему добрую дозу наркотиков. Что за чертова музыка?» Грейс прислушалась, скорчила гримасу. «ZZ-Top, Харли, выключи!» «Идиотки, ZZ-Top был самой раскрученной группой 80-х годов!» Он съежился под грозным взглядом Грейс. «Ладно, ладно, только никакой больше классики, я под нее засыпаю». Харли запустил инструментальный джаз, вернулся в свое кресло, крутнулся, закинув ноги в тяжелых ботинках на чистый стол Родранера. «Знаете, что я сделаю на свою долю бабок?» «Сбрось копыта с моего стола. Куплю домишко на Каймановых островах или на Багамах. Соломенная крыша, чудный кусок пляжа, большой гамак под пальмой, цыпочки в плавках с огромными сиськами. Ребята, приезжайте в гости в любое время, когда пожелаете. Микаса сукаса». Примечание. «Мой дом, ваш дом». Итальянский. Конец примечания. Грейс закатил глаза. «Не могу дождаться». «Харли, если не снимешь ноги с моего стола...» Он зубасто оскалился на Родранера и спустил ноги на пол. «А ты, Грейс, на что потратишься?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Может, устрою подземный бункер где-нибудь в горах Айдаха, начну запасаться оружием, соберу местных петушков в плавках с огромными...» Они хором расхохотались. Лифт остановился. Вошел Митч, крепко стиснув в правом кулаке газету. Грейс махнула ему рукой. «Ну-ка, улыбнись в камеру, будешь покойником номер 12. Господи, что с тобой?» Все оглянулись, смущенно затихли. Вид у Митча был нехороший. На лице решительно нездоровый серый налет. Вместо костюма рубашка пола и хлопчатобумажные брюки, волосы не причесаны. Для него все равно, что выйти на улицу голым. Он бросил на стол Грейс газету. «Кто-нибудь видел?» «С 92-го года газет не читаю», — заявил Харли. «Чего там?» «Смотрите». Митч ткнул пальцем в статью и шагнул в сторону. Остальные сгрудились у стола Грейс, заглядывая ей через плечо. Она начала читать вслух. «Сегодня рано утром обнаружен труп молодой женщины...» и умолкла на полуслове. «Ох, Боже!» — прошептала Энни. Минуту партнеры молча читали, застыв каждый на своем месте. Харли первым поднял голову. «Господи Иисусе Христе!» Он шагнул к своему столу, очень медленно сел. Энни с Родранером сделали то же самое. Все уселись, глядя на свои руки, в мониторы, куда угодно, только не друг на друга. Остался стоять один Митч, принесший недобрые вести. «Может, совпадение?» — пробормотал Родранер. «Ну, конечно», — хмыкнула Энни. «Убийцы то и дело забрасывают на статуи мертвых девушек. Боже правый, это невозможно». «Здесь не сказано, что она была на самом верху», — безнадежно заметил Родранер. «Может, ее нашли на пьедестале? Может, поработали наркоманы или бандиты? Господи помилуй, неизвестно, что стряслось на том самом кладбище. Может быть, что угодно». «Родранер», — сказал Харли необычным мягким тоном. «Надо выяснить. Надо звонить копам прямо сейчас». «И что мы им скажем?» — спросил Митч, глядя на Грейс. Она по-прежнему совершенно бесстрастно смотрела в газету. «Не знаю. Какой-нибудь псих запал на наше убийство, решил осуществить на практике». Родранер перевел взгляд на свой монитор, где продолжали наращиваться показатели посещений сайта. «Если так, — заключил он, — это один из наших посетителей, наверняка. Рука Грейс потянулась к телефону, но так и осталась лежать на трубке.